Картинки из прошлого. Венгрия, 1956 год. То, чего впоследствии удалось избежать в Польше, благодаря героическим действиям генерала Войцеха Ярузельского, произошло в Венгрии в 1956 году. Надо сказать, что сама по себе история Венгрии в 20 веке – история метаний из крайности в крайность и большой крови. Очень большой. Сама по себе Венгрия как национальное государство сложилась в начале 20 века на обломках Австро-Венгерской империи. Первым ее настоящим лидером был печально известный Бела Кун, о котором стоит поговорить подробнее. Бела Кун, по национальности еврей, родился от брака венгерского еврея и кальвинистки. Был призван в австро-венгерскую армию. На территории Украины попал в плен к русской армии, был отправлен на Урал, где стал радикальным коммунистом. В 1918 году сражался на фронтах гражданской, применяя такие жестокие методы, что Ленин всех иностранных коммунистов, придерживающихся недопустимо радикальных позиций, прозвал кунеристами. 21 марта 1919 года сторонники Бела Куна захватили власть в Венгрии и провозгласили Венгерскую Советскую Республику. 24 июня 1919 года в связи с попыткой контрреволюционного мятежа начался Красный террор. Однако Венгерская Советская Республика продержалась 133 дня и пала под натиском румынско-чехословацких войск. К власти пришел контр-адмирал Миклош Хорти, немедленно начавший белый террор, унесший жизни более 70 тысяч человек. Бела Кун отступил в Крым, где совместно с Розалией Землячкой ликвидировал больше 100 тысяч русских офицеров и сторонников белого движения. Репрессирован в 1937 году, убит в лагере НКВД в 1938. Сам адмирал Миклош Хорти правил Венгрией с 1920 по 1944 год. Во Второй мировой войне Венгрия участвовала на стороне фашистской Германии. После победы СССР во Второй мировой войне в Венгрии началась властная чехарда. Секретарем венгерской компартии стал сторонник Белы Куна Матиас Ракоши. Как и Бела Кун, он развязал в стране террор против своих политических противников, ограниченный, но все же. Внутриполитическая борьба в Венгрии продолжала обостряться. А чего еще ждать при такой кровавой и извилистой истории страны, когда практически все ее граждане имели личные счеты друг с другом? Ракоши не осталось ничего другого, как обещать расследование процесса Урайка и других казненных им лидеров компартии. На всех уровнях власти, даже в органах госбезопасности, наиболее ненавидимого народом учреждения в Венгрии, от Ракоши требовали отставки. Его почти открыто называли убийцей. В середине июля 1956 года в Будапешт, чтобы добиться отставки Ракоши, прилетел Микоян. Ракоши был вынужден подчиниться и уехать в СССР, где он в конце концов и окончил свои дни, проклятый и забытый своим народом и презираемый советскими руководителями. Уход Ракоши не вызвал действительных изменений ни в политике правительства, ни в его составе. В Венгрии последовали аресты бывших руководителей госбезопасности, ответственных за процессы и казни. Перезахоронение 6 октября 1956 года жертв режима Ласло Райка и других вылилось в мощную манифестацию, в которой участвовало 300 тысяч жителей венгерской столицы. В этих условиях советское руководство решило вновь призвать Имре Надя к власти. В Будапешт был послан новый посол СССР Ю.В. Андропов. Несмотря на то, что прошло много уже лет, Андропов помнил все прекрасно, до последней мелочи. Когда он приехал в Будапешт, ситуация уже была накалена до предела. демонстрации, митинги, советские танки на улицах. Несмотря на то, что опыта дипломатической работы у него не было совсем, Андропов понимал, мирно решить проблему не удастся. С самого начала он поддержал экономиста Яноша Кадра, даже вопреки существующей позиции Москвы. Москва прочила на руководство Венгрии члена Коминтерна Имре Надя, его же требовала и вооруженная толпа на улицах. 22 октября в Будапеште начались демонстрации с требованием образования нового руководства во главе с Имре Надем. 23 октября Имре Надь стал премьером и обратился с призывом сложить оружие. Однако раздать оружие народу легче, чем собрать и навести порядок в стране. Демонстрации продолжались, началось формирование отрядов боевиков, называвших себя борцами за свободу. Самые крупные из них насчитывали до 20 тысяч человек и располагали тяжелым оружием. Во главе многих вооруженных отрядов стали бывшие политические заключенные, в том числе и фашисты, освобожденные народом из разгромленных тюрем. Борцы за свободу заняли разные районы столицы, учредили главное командование во главе с Палом Малетером и переименовали себя в Национальную гвардию. Тем временем в венгерском руководстве разгорался новый конфликт между поддерживаемой улицей премьер-министром Имре Надем и бывшим министром госбезопасности Эрне Герё, занявшим пост генсека местной компартии после М. Ракоши. Сам Имре Надь все меньше контролировал вооруженную улицу, выдвигавшую все новые и новые требования. 24 октября в Будапешт прибыли Микоян и Суслов. Ознакомившись с ситуацией и выслушав Андропова, они рекомендовали немедленно заменить Гере на посту первого секретаря Яношем Кадром. Между тем, 25 октября у здания парламента произошло вооруженное столкновение с советскими войсками. Восставший народ требовал ухода советских войск и образования нового правительства национального единства. 26 октября, после назначения Кадра первым секретарем ЦК и отставки Герё, Суслов и Микоян возвратились в Москву. На аэродром они следовали в танке. Передвигаться по Будапешту на чем-либо ином было очень небезопасно. 28 октября, когда вооруженные столкновения в Будапеште еще продолжались, правительство Венгрии издает приказ о прекращении огня и возвращении вооруженных отрядов в свои кварталы в ожидании инструкций. Имре Надь в обращении по радио объявил, что венгерское правительство пришло к соглашению с советским о немедленном выводе советских войск из Будапешта и включении уличных вооруженных банд в состав регулярной венгерской армии. Это было расценено как прекращение советской оккупации. Советские войска были выведены из Будапешта, но сосредоточены в районе Будапештского аэродрома. В это время общемировая политическая ситуация резко изменилась. Англия и Франция вторглись в Египет. Отдавать в этом случае Западному блоку еще и Венгрию мы не имели права. Более того, ситуация в столице стабилизирована не была, и в любой момент пожар восстания, а потом и гражданской войны, мог вспыхнуть вновь. И 1 ноября началось массовое вторжение советских войск в Венгрию. На протест Имре Надя советский посол Андропов ответил, что советские дивизии, вступившие в Венгрию, прибыли лишь для замены уже находившихся там войск. 3000 советских танков пересекли границу со стороны Закарпатской Украины и Румынии. Вновь вызванный к Надю Андропов был предупрежден, что Венгрия в знак протеста против нарушения условий Варшавского договора выйдет из пакта. Венгерское правительство объявило вечером того же дня о выходе из Варшавского пакта, объявлении нейтралитета и обращении в Объединенные Нации в знак протеста против советского вторжения. Что же происходило в это время на улицах Будапешта? Советские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением как находившихся в столице подразделений венгерской регулярной армии, так и незаконных вооруженных формирований. Улицы Будапешта стали свидетелями страшных боев, когда наши танки забрасывали из окон бутылками с зажигательной смесью. Ключевые пункты, в том числе здания Министерства обороны и парламента, были взяты в течение нескольких часов. В Советском Союзе начали готовить новое венгерское правительство. После разговора с Андроповым первый секретарь венгерской компартии Янош Кандер согласился на роль премьер-министра будущего правительства. Официально новое правительство было объявлено на рассвете 4 ноября, когда советские танки вошли в венгерскую столицу, где накануне было образовано коалиционное правительство во главе с Имре Натем. В правительство также вошел беспартийный генерал Пал Малетер. К исходу дня 3 ноября венгерская военная делегация во главе с министром обороны Палом Малетером явилась для продолжения переговоров о выводе советских войск в штаб-квартиру, где была арестована председателем КГБ генералом Серовым. Имре Нать и его сотрудники нашли убежище в югославском посольстве. После двухнедельных переговоров Кадр дал письменную гарантию, что Нать и его сотрудники не будут преследоваться за их деятельность, что они могут покинуть югославское посольство и вернуться с семьями домой. Однако автобус, в котором ехал Нать, был перехвачен советскими офицерами, которые арестовали Надя и увезли его в Румынию. Позднее Нать, не пожелавший принести покаяние, был судим закрытым судом и расстрелян. Сообщение об этом было опубликовано 16 июня 1958 года. Та же участь постигла генерала Пала Малетера. Будапешт, Венгрия, 1956 год. Посольство Югославии. На улице еще пахло гарью, она была усыпана битым стеклом и какими-то обломками. Стрельбы на улицах уже не было, но напряжение висело над городом, подобно пелене тумана. С обеих сторон улица была перекрыта советскими танками, ворота посольства закрыты наглухо. На верхнем этаже посольства некоторые окна были открыты, в них виднелись люди с оружием. Все знали, что в югославском посольстве укрылся опальный премьер-министр Венгрии Имре Нать, которому президент Югославии Йосип Броз Тито пообещал поддержку и политическое убежище в своей стране. С некоторых пор Тито доставляло какое-то садистское удовольствие щелкать по носу советское руководство, да побольнее. Несмотря на то, что местоположение Надя было хорошо известно, штурмовать посольство Югославии никто не собирался. Воевать еще и с Югославией – это было бы слишком. Примерно в 11:00 по местному времени танк с одной стороны улицы, выбросив клуб сизого дыма, отъезжает в сторону, открывая проезд. Ворота посольства медленно открываются, и из него осторожно на небольшой скорости выезжает большой автобус. Все окна, кроме лобового, завешены кусками черной плотной ткани. Автобус медленно берет курс на дорогу, ведущую из города. В двух домах от посольства, в одной из полупустых комнат на третьем этаже здания, молодой человек в штатском быстро набирает номер. «Товарищ посол, ворота открываются! Кажется, вижу автобус!» Выслушав ответ, четко бросает трубку «Есть!» и резко поворачивается через плечо. На него смотрят несколько советских солдат. «По машинам! Быстро!» Подъезд наполняется слитым топотом, около 20 человек, вооруженных ППШ и автоматами Калашникова, быстро рассаживаются по стоящим у подъезда в ряд машинам. Одна за другой они выезжают из двора и, как стая гончих, устремляются в погоню за автобусом. Через два часа одна из этих машин подрежет медленно едущий автобус с Имре Надем на шоссе, ведущем в сторону Румынии. Вторая машина становится сбоку, третья сзади. Уже через секунду автоматы направлены на водителя и пассажиров автобуса. Сопротивление бесполезно. Через три минуты автобус под конвоем легковых машин разворачивается и едет совсем в другом направлении. Посол Юрий Владимирович Андропов запомнил молодого человека из охраны посольства СССР, так ловко провернувшего операцию по захвату мятежного премьера Венгрии на дороге, младший лейтенант Семен Кузьмич Журавлев. Поэтому, когда Андропов перешел на работу в КГБ, одним из первых он пригласил Журавлева, ставшего со временем одним из доверенных людей Андропова.